А следовательно, эскадрилья «Улан» – это ветераны с большим опытом. Если Креп правильно помнил, то подразделение весьма активно действовало в том числе и 3 года назад, при атаке на Корусант. Что ж, сегодня их последний вылет. Лейтенант уже понял, как противник сумел уничтожить 12-го, превзошли количеством, сбили щиты ионными пушками, или просто атаковали протонными торпедами. Его ведущий сообщил, что верны все варианты. Что ж, им повезло, не все клоны Черного Крыла в достаточной степени закрепили свои навыки на должном уровне. Но сражаться против сильного противника – достойная тренировка. Индивидуальная охота, скомандовал Креп, разбивая семерку из 3 пар в самостоятельные боевые единицы. Командир эскадрильи выбрал себе цель и пошел в атаку. Его пилоты последовали примеру командира. Бритва обнаружила его достаточно далеко для того, чтобы сделать выбор, бежать или драться. Разворот на месте для столь неповоротливой махины – дело практически фантастическое. Поэтому противник попытался оторваться, на ходу подзывая к себе товарища для того, чтобы тот зашел преследователю с фланга или в хвост для уничтожения. Не сегодня. Построение противника рассыпалось для противодействия черным, а следовательно настало время показать республиканским массам, кто тут хозяин околопланетного пространства. КМС огнем пушек заставил свою цель начать вращение фюзеляжа вокруг кабины одновременно с увеличением до световой скорости. Но как только тот начал уворачиваться, Креп переключился на ту бритву, что выступало в прикрытии. Бортовой компьютер известил его о попытке наведения на его машину. Так дело не пойдет, черный лидер открыл огонь на уничтожение, заставляя истончаться дефлекторную защиту корабля противника. Слишком медленно даже для самых современных пушек. Поэтому Креп переключился на ракету и выпустил ее по противнику на глазок. Времени для тщательного прицеливания не имелось. Но каждый хочет жить, а потому бритва поспешил прервать захват его мстителя и убраться в сторону от ракеты, что позволило командиру Черного Крыла атаковать в полную силу. Благодаря дефлектору он без особых проблем парировал лазерные заряды противника, держа в голове также то, что тот наверняка сейчас подготавливает для стрельбы ионную пушку. Накопление заряда требует перераспределения энергии, а значит есть время на преследование. Креп увязался за бросившейся в сторону бритвой, пожирая ее дефлектор огнем своих лазерных пушек. Энергетическая защита продержалась достаточно долго, чтобы первый атакованный им Б-Винг завершил разворот и вознамерился уничтожить КМСКа. Алые лазерные лучи промчались перед кокпитом, словно предупреждая об опасности. Креп, дождавшись подтверждения захвата от компьютера, выпустил кумулятивную ракету, предоставив головке самонаведения разбираться со второй целью. Сам же он ушел на форсаже вниз, тем самым сорвав атаку своей первой бритве. В отличие от противника он мог выписывать фигуры среднего и высшего пилотажа, не боясь того, что его корабль потратит на это действо слишком много времени. Поэтому уже через пару секунд он увел нос машины вверх, атакуя бритву снизу. Подобная атака на практике имеет мало шансов на успех, потому как в нижней проекции противник имел слишком малый силуэт, по сравнению с атакой с фронта или тыла. Лазерные пушки просто промахнутся, особенно при том, что в этот миг расстояние между кораблями составило всего 50 метров, в то время как точка сведения на машине КМСКа была выставлена на 0,5 километра. Поэтому Креп и не делал ставку на удачную атаку противника лазерными пушками. Он просто запустил кумулятивную ракету, отключив головку самонаведения. Скоростной снаряд, способный с отключенными мозгами лишь к полету по прямой, сработал как нужно. Запуск был произведен с упреждением на скорость движения бритвы по прямой, и в тот момент, когда ракета оказалась там, где нужно, она вошла в подбрюще Б-Винка. Секундой спустя Креп пролетел мимо, наблюдая за тем, как фееричный фонтан взрыва и обломков превратил кабину бритвы в прошитую насквозь обломками гондолу, внутри которого не уцелело ровным счетом ничего. Лейтенант развернул машину по спирали, сместив точку поражения и добил машину, не оставляя никому из вражеских пилотов шансов на выживание. В следующую секунду дефлекторы его машины оказались сорваны точным и мощным попаданием ионной пушки. КМСК мгновенно проанализировал траекторию атаки и ушел вниз, понимая, что движение влево-вправо позволит Б-Винку атаковать его с помощью вращения фюзеляжа. А вот даже на то, чтобы накренить машину вниз, экипажу противника потребуются значительные усилия. Выстрел противника закоротил проекторы дефлекторов, оставляя лейтенанта без энергетической защиты до конца сражения, или до возвращения на Химеру. Но в условиях сражения это невозможно. Следовательно, необходимо уничтожить текущую цель. А вот после этого, возможны варианты. Лейтенант завертел восходящую спираль, выходя на противника с левых плоскостей. Удар с фланга пришелся на дефлекторы Б-винка, которые тот даже не заметил, выжимая гашетку при сближении с противником вплоть до момента, когда сближение стало угрожать таранный ударом. Креп увел машину вверх, сделав над истребителем противника горку. Понимая, что бритва непременно попытается выстрелить ему в корму, пилот увел машину вниз, после чего, крутанувшись через правые плоскости, уходя от очереди из трех огневых точек, зашел противнику в корму, всаживая лазерные выстрелы в задний дефлектор, и вновь не удалось высадить его до тех пор, пока пришлось уйти от столкновения с медлительной целью. На этот раз КМСК увел свою машину влево, ломая противнику возможность просчитать закономерность его отходов. Развернув ТМ-мститель, командир «Черного крыла» понял, что затянул с противником. Бритва явно тянула в сторону своих сражающихся товарищей по эскадрилье, отбиваться вместе гораздо проще, чем по одному. Пора заканчивать. Лейтенант переключился на кумулятивные ракеты, отключил головку самонаведения у той, которая уже готова к отправке. Дистанция слишком велика, а дефлекторы достаточно крепки, чтобы Б-винг либо пережил столкновение, либо сумел уйти от самонаводящегося боеприпаса. Поэтому Креп снова пошел на сближение с противником, поливая его огнем из лазерных пушек, отсчитывая секунды до того, как останется последняя возможность отвернуть. Компьютер сообщил о том, что он сбил противнику половину правого дефлектора, и до столкновения машин оставалось чуть больше полусотни метров. КМСК переключился на кумулятивные ракеты и выпустил боеприпас, одновременно с этим уходя круто вверх, заворачивая спираль вдоль оси движения. В кокпите на мгновение стало ярко, ракета нашла цель и разметала бритву на куски. Бросив взгляд на контрольную панель, убедился, что потерял лишь одного пилота, в то время как эскадрилья «Улан» Новой Республики оказалась уничтожена в полном объеме. Добравшиеся до места столкновения остальные машины эскадрильи довершили разгром неприятеля. Короткая поверка, и результат ясен. На некоторых машинах закончились ракеты, имеются небольшие, или же существенные повреждения. Боеспособные черные продолжают миссию, поврежденные машины, возврат на Химеру, приказал Креп, проследив глазами за тем, как продырявленные мстители направились в стороны флагмана. Лейтенант возглавил 5 оставшихся в строю машин в продолжающемся сражении. В конце концов, для того, кто еще недавно пилотировал ТИЭ-перехватчик, отсутствие ракеты-дефлектора – не проблема, а лишний повод набраться опыта и передать его новому поколению собственных клонов. Тысячелетний «Сокол» покинул зону блокады и преодолел световой барьер, сообщил вице-адмирал Пиллион, приблизившись к верховному главнокомандующему. «Отлично», — произнес тот, — «начинайте отсчет до их возвращения. 2,5 часа». «Есть, сэр», — козырнул командир «Химеры» и отошел к вахтенному начальнику, чтобы внести коррективы для артиллеристов. 3 двойки, словно огромные комбайны на поле зерновых, пожинали свой урожай, расстреливая с предельной дистанции транспортные корабли противника. Астероидная атака мало того, что практически уничтожила звездолеты, находившиеся между имперскими кораблями и республиканским тылом, так еще и заставила оставшиеся в целостности звездолеты экстренно маневрировать, чтобы избежать атаки. Сейчас, пребывая в океане обломков, республиканские звездолеты принялись наверстывать упущенное. Имперские корабли, поддерживая огнем как секторальный флот, сдерживающий тяжелые крейсера и венаторы, так и флот под командованием Билла Иблиса и адмирала Дуплекса, продолжали держаться посреди орбитального пространства, спасая себя от прямых залпов ионных пушек, что не мешало им выпускать из своих недр десятки истребителей и осуществлять ротацию. «Вам так не терпится сойтись в бою с тысячелетним соколом, гранд-адмирал», — уточнил Люк Скайуокер. «Меня не интересует уничтожение этого звездолета», — отозвался Траун. «В противном случае они не покинули бы орбиту Слуисвана, но вы ожидаете их возвращения», — с нажимом произнес Люк. «Не их», — произнес генерал Антиллес. «Белый Близ наверняка припрятал часть сил напоследок, и сейчас отправил корабль для того, чтобы позвать их сюда, раз гранд-адмирал Траун ввел в бой все свои силы». «Да, пора бы 4-му флоту появиться», — согласился Траун. «Однако, вы ошибаетесь, генерал, думая, что перед вами все звездолеты, которые должны участвовать в сражении». «Так откуда у вас еще?» – спросила Елла. Траун посмотрел на нее, подняв бровь, словно впервые заметил присутствие карельянки и весьма удивлен тем, что не обратил на нее внимания ранее. «Новая республика щедра в вопросе возврата имперского имущества», – туманно ответил Траун. «Впрочем, не только она. Вы хотите сказать, что приготовили ловушку для 4-го флота?» – спросил Люк. Траун проигнорировал его вопрос. «Наблюдайте», – посоветовал он. «То, что вы видите, станет уроком для новой республики и остальных, кто настолько глупы, чтобы пытаться уничтожить меня и Доминион. Если вам повезет пережить это сражение, то вы много полезной информации и советов сможете донести до своих правителей. Например, что не стоит пытаться расставлять на меня ловушки. Гораздо проще и безопаснее принять мои условия. Ваши корабли в меньшинстве, а после прибытия 4-го флота, преимущество будет исключительно за новой республикой», быстро произнесла Елла. «Если у вас нет желания ввести в бой Лусанкию и тот второй палач, который сражался с адмиралом Акбаром на Сауликсе, то вам не победить в этом сражении». «Вот как?» – уточнил Траун. «Да», – твердо произнесла республиканская агентесса. «За 3 часа вам не уничтожить весь флот, который здесь имеется. А как только прибудет 4-й флот, все будет решено. Так что оставьте свои высокопарные речи и лучше сдайтесь. Незачем губить своих людей». «Интересное предложение», — улыбнулся гранд-адмирал. «Агент Виссери, не будете ли вы столь любезны повторить его по открытому каналу связи для генерала Бела Иблиса? Право дело, я лучше бы потратил время за сбором трофеев, чем в перестрелках, итог которых предопределен. Он был бы таковым, если б вы смогли уничтожить республиканские корабли у периметра или у верфи», заявил Ведж. «Но вы лишь проредили транспортные звездолеты. Наши воины отважно противостояли удару, и вам не удалось даже заставить отвести крейсеры-тральщики, чтобы иметь возможность сбежать из системы, когда это потребуется. И уничтожил ваши разномастные эскадрильи, томившиеся в засаде», продолжил мысль Траун. «Подозреваю, что абордажные команды для захвата моих кораблей тоже находились там же. У нас еще достаточно транспортных кораблей, чтобы захватить все ваши звездолеты», заявил Люк, сделав мысленную оговорку. «Если в оставшихся транспортах в самом деле находятся пилоты и десант, а не грузы». «Как ни странно, но я хотел сказать то же самое, джедай Скайуэкер», произнес Траун. «Но уже в контексте ваших вооруженных сил». «Сомневаюсь», ухмыльнулся Ведж, ткнув пальцем в надвигающийся на Химеру флот адмирала Аргентиса Дуплекса. «Вашим разрушителям ни за что не продержаться против такого количества боевых звездолетов. Поживем, увидим», — вновь туманно заметил Траун. «На данный момент все происходит ровно так, как и предполагается. Новая республика храбро бросается в контратаку по фронту вторжения, забыв о том, что прорыв оборонительного периметра произошел с 3 сторон. Гилот искоса посмотрел на вражеского генерала. На лице молодого мужчины проступила обеспокоенность и замешательство. Он бросил взгляд на тактический монитор, затем на сближение 2 флотов, видимое в центральный иллюминатор. «Не может такого быть», — произнес он. «Дуплекс слишком опытен для того, чтобы не заметить приближение 2 отрядов по флангам». «А он и заметил», — спокойно произнес Траун, и направил туда звездолеты на перехват, в результате чего уменьшил количество звездных крейсеров во фронтальном ударе. Логичный поступок, ведь благодаря системе Сиал и поддержке авиации с защитных станций, эти группы могут продержаться достаточно долго, чтобы обезопасить фланги. Очень логичное действие, когда среди кораблей противника нет тех звездолетов, кто обладают пусковыми установками противокорабельных ракет. Но есть нюанс. «И какой же?» — с нетерпением спросил Люк. «Я и не рассчитывал на то, что Белый Близ позволит мне уничтожить крейсера-тральщики», — заявил Траун. «Наоборот, мне эти звездолеты нужны в работоспособном состоянии». «Для чего?» — спросил Люк, сглотнув подступивший к горлу ком. «Наблюдайте», — повторил гранд-адмирал. «Сейчас мы уничтожим флот адмирала Дуплекса». Переглянувшись с Елой и Виджем, молодой рыцарь-джедай отметил, как в их глазах зарождается паника. К тому моменту, как черная жемчужина и каликоидный рой оказались вырваны из гиперпространства гравитационными тралами республиканских крейсеров-тральщиков, картина сражения при Слуисване меньше всего указывала на то, что все идет по плану новой республики. Флот адмирала Дуплекса выдвигался широким строем к северному полюсу планеты, чтобы сразиться с оперативными соединениями под командованием гранд-адмирала Трауна. Десятки звездных разрушителей уже открыли по кораблям Мон Каламари огонь, и меж противниками завязалась дуэль. Флагман генерала Бела Иблиса определялся на правом фланге, в то время как флагман генерала Сола – на левом. По 5 звездных крейсеров двигались навстречу двум отрядам из 3 звездных разрушителей типа «Имперские» и, чтобы не допустить их свободный проход к верфям. Позади прибывших кораблей расположились 2 отрядами крейсера-тральщики типа «Иммобилизирующие 418», чьи гравитационные тралы, развернутые широким веером, и вывели 2 корабля из гиперпространства. За ними держались многочисленные звездолеты имперского дизайна, зажатые между мобильными верфями и побитыми транспортниками с одной стороны, и огромным массивом грузовиков, с другой. В этом же направлении располагались и несколько десятков звездных крейсеров «Мон Каламари», которые не могли пробиться внутрь охраняемого периметра из-за давки транспортных звездолетов. А уже за ними, уничтожив все доступные им защитные станции, располагались тяжелые крейсера, карелианские корветы и фрегаты, звездные разрушители типа «Венатор», ведущие перестрелку с республиканскими кораблями. Судя по тому, насколько часто попадались практически неповрежденные, но безучастные корабли монколомарианского дизайна, периодически работали ионные пушки драконов. 2 авианесущих звездных разрушителя типа «Провидение», в сопровождении 3 фрегатов типа «Щедрый», полусотни вооруженных фрахтовиков из числа волчьих стаи и звездолетов «Корсаров» Кавила, оказались на позициях, которые прежде занимали республиканские звездные крейсеры. Фактически, в тылу последних, посреди верфи и мобильных орбитальных доков, в окружении обломков и редких полноценных эскадрилий противника. «Поднять щиты, выпустить авиацию», — приказал Тиберос, вглядываясь сквозь просторные иллюминаторы рубки своего корабля в отдалившиеся ходовые огни противника. «Пусковые установки и турболазеры, огонь по звездным крейсерам адмирала Дуплекса, щедрым и волчьим стаем, атаковать крейсера-тральщики, приготовить корабли с десантом». Корсары Кавила, как им и было предписано измененным планом, использовали свои легкие корабли для атаки остатков транспортных звездолетов и авиации противника. Капитан Аниликс рассредоточил свои арквитинцы так, чтобы широким гребнем пройтись по очищенной от звездных кораблей транспортного флота, выжигая последние остатки сопротивления республиканцев. Попытки республиканского командования отвести ненужные транспорты, чтобы позволить имперским звездолетам выбраться из плена, не приводили ни к чему хорошему. Корсары Кавила в буквальном смысле истребляли все, что не носило опознавательные знаки Доминиона. Волчьи стаи и щедрые, совершив разворот, начали артиллерийские дуэли с крейсерами-тральщиками, подспудно выбрасывая в космос из своих трюмов абордажные звездолеты. Устремляясь к внезапно оказавшимся беззащитными звездолетами противника, тяжело бронированные кораблики буквально вгрызались в обшивки иммобилизирующих, разрывая броню и переборки могучими инструментами и заполняя внутренние отсеки и коридоры отрядами бойцов Доминиона. Вооруженные фрахтовики волчьих стай врывались в неприкрытые ангары крейсеров-тральщиков и орбитальных доков. С грохотом, скрипом и скрежетом опускались на палубы посадочные аппарели и сотни вооруженных бойцов, головорезов Саксилы, для многих из которых это сражение было первым, бросались в атаку, не щадя ни себя, ни кого-либо из тех, кто стрелял в них. Черная жемчужина первым же залпом превратила в решето корму звездного крейсера МС-80А. Двигающийся по инерции обрубок корабля подвергся обстрелу со стороны артиллерии авианесущего разрушителя. Турболазеры, некогда снятые с имперских побед, без устали изрыгали бело-голубое пламя. Щиты звездного крейсера держались ровно до того момента, как второй залп противокорабельных ракет не обрушился на остатки некогда полностью боеспособного республиканского звездолета. Огненный вал, возникший при одновременной детонации нескольких десятков боеприпасов, выжег практически все, что оставалось к этому моменту на обшивке космического корабля, одновременно с этим покрывая последнюю черным цветом закопчения. Нагретая, местами растрескавшаяся, а кое-где и пробитая броня сразу же после ракетного обстрела подверглась артиллерийскому. Броня пенилась и плавилась в беззвучном вакууме. С каждым новым залпом медленно двигающегося вперед авианесущего разрушителя, силуэт звездного крейсера все больше уменьшался, поскольку корабль буквально разваливался на куски. Третий ракетный залп с правого борта поставил на существование этого звездолета окончательную точку. Каликоидный рой уже схлестнулся с аналогичным противником. Адмирал Дуплекс сбросил для защиты тыла 4 звездных крейсера типа МС-80А, фактически сократив свою ударную группу до 10 кораблей, что соответствовало количеству, но не качеству звездолетов, которые в настоящий момент гранд-адмирал Траун держал над северным полюсом планеты, поджидая своего противника. Тибирос отдал приказ уничтожить очередного противника. Два крейсера уже развернулись и двигались на перерез черной жемчужине, ведя огонь из всех стволов своей артиллерии. С прекрасным имперским вооружением, с имперскими же щитами, новейшей броней, двигателями и системами, с полным авиакрылом модернизированных АР-170, он мог без малейшей опаски выходить в подобное противостояние. Авиации, нанести удар по цели номер 2, артиллеристам и операторам пусковых установок, цель номер 1, уничтожить их всех. Эймант этого мог бы и не оценить, но Тибирос в этот момент чувствовал, как внутри него разливается моральное удовольствие от царящего кровопролития. Он более чем был уверен в том, что Траун не отдаст ему убийцу старого друга и наставника, иначе бы сделал это без промедления, а не ограничивался какими-то туманными обещаниями и намеками. Что ж, если все действительно будет так, то по крайней мере он сможет уничтожить как можно больше республиканцев. Каликоидный рой вздрогнул, когда по нему прокатилась серия взрывов, ставшая результатом концентрированного обстрела сразу двух противников. «Шестая палуба разгерметизирована», — прокомментировал Язуа Вейн, подскочив к терминалу одного из дроидов. «Рекомендую задраить взрывозащитные переборки», — произнесла голова аута флегматичным тоном. «Сэр», — посмотрел на Ирва туповатым взглядом в один. «Выполняй», — бросил тот. «Понял», — отозвался дроид. «Все десантные корабли покинули авиапалубу?» — спросил Ирв. «Дроиды-истребители в охране?» «Да», — подал голос Язуа. «Приближаются к мобильным докам». «Отлично», — облизнул губы командир каликоидного роя. «Задраить ангарную палубу бронестворками. Огонь по правому звездному крейсеру. Вести беглый огонь турболазерами, пусковые установки, стрелять залпами». «Понял». «Эффективность выбранной тактики — 42%, — заявил Ауто. «Рекомендую сместить акцент на левый звездный крейсер. Он уже имеет повреждения и станет легкой целью». В самом деле указанный противник имел многочисленные повреждения корпуса, очевидно пострадал из-за астероидной атаки. «Придерживаться моего плана», — заявил Ирв. «Для начала уничтожим самого боеспособного. Прогнозирую потерю 60% турболазеров», — не устоял перед репликой Ауто. «При использовании моей тактики ограничимся 57%. Невелика разница», — заявил Вейн. Ирв молча поддерживал своего подчиненного. Черная жемчужина превосходно проявляла себя на поле боя за счет перевооружения. Каликоидный рой подобной роскоши не имел, потому как Ирв понимал, что подобные услуги никогда себя не окупит. Стоимость таких работ, едва ли не стоимость самого корабля. Тибирос согласился, потому что он находится на зарплате Доминиона, и Траун не будет требовать с него чего-то, кроме выполнения приказов. А вот от Ирва может явно потребовать или деньги, или корабль. Этот фокус он уже проворачивал и не раз. Расставаться с каликоидным роем Ирв не собирался. По крайней мере в ближайшем будущем. Жаль, что не решили вопрос с восстановлением авиакрыла. «Сейчас бы задали этим олухам», — мечтательно произнес Вейн. Но у Трауна не имелось лишних дроидов-истребителей. Последние тебе распотратил в ходе охоты на разную мелкую шушеру в секторах Доминиона. А приобретать у Трауна модифицированные истребители, значит искать пилотов. К текущему моменту Ирф эту проблему еще не решил, поэтому в бой авианесущий разрушитель отправился в качестве большого десантного корабля, вооруженного устаревшими противокорабельными ракетами, турболазерами, с десантом на борту, но невесомым авиакрылом. Что ж, у противника истребителей тоже не так уж много. Корсары Кавила добивали их остатки и переключались на прикрытие захватов крейсеров-тральщиков Новой Республики. Обстреливаемый звездный крейсер противника упорно старался сопротивляться. Медлительные ракеты каликоидного роя сбивались и до цели долетала в лучшем случае треть из них. Критического урона противнику они не наносили, но методично ослабляли звездолет. Необходимо было лишь продержаться чуть подольше и заставить ублюдка вспыхнуть термоядерной сферой. Шестая батарея выведена из строя. «Седьмая повреждена», — прокомментировал Вейн новый удар, полученный авианесущим звездным разрушителем. «Направить ремонтных дроидов к седьмой батарее», — приказал Ирв. «Начать рысканье по курсу. Так они имеют шанс избежать большего количества вражеских попаданий». «Анализ завершен», — заявил Аюто. «Рекомендую сблизиться с противником. Процент попаданий ракет увеличится до 53 на дистанции в 20 единиц. Дельный совет». Противокорабельные ракеты каликоидного роя – его главное оружие. Из-за своего преклонного возраста они не обеспечивали огненного шторма, подобно тому, который обрушивал на неприятеля Тиберос. Но с уменьшением расстояния, сокращается и время реакции республиканских специалистов, что прямо пропорционально количеству попаданий. А ракеты очень нужны, одними турболазерами разрушитель будет прогрызать защиту, а затем и сам МС-80А, внушительное количество столь драгоценного времени. «Сближаемся!» — крикнул Ирф, ощутив, как его корабль в очередной раз вздрогнул, от носа до кормы. Вторая и четвертая батареи уничтожены. Полный вперед, выжмите все из маршевых. Каликоидный рой задрожал всем корпусом, но послушно устремился вперед. Его борта, в прошлом видавшие неведомое количество сражений, подвергались серьезному испытанию. Но копия флагмана генерала Гривуса держалась достойно, буквально затапливая своими ракетами противника. К исходу десятиминутного сражения, пропустив черную жемчужину вперед, каликоидный рой, наконец, разделался с первым из своих противников. Что ж, начало положено. Осталась всего одна цель, и можно будет себя почувствовать до неприличия богатыми. Глава 93. Слуисванская резня. Часть 4. Штурмовой ястреб лидировал отряд, состоящий из однотипных ему судьбоносного и грозового фронта. Некогда они, как и большинство звездных разрушителей во флоте гранд-адмирала Трауна, носили другие названия и служили другим командирам. Но сегодня они делают то, что должны. Они противостоят новой республике. Штурмовой ястреб, судьбоносный и грозовой фронт атакуют республиканский отряд. Коммодор Моргот Астериас не сводил глаз с тактического монитора своего разрушителя. Информация поступала на него от центрального компьютера, от которого также растекалась на дисплее всех истребителей и бортовых терминалов. Первая цель уничтожена. Звездный крейсер Мон Каламари с каким-то замысловатым именем объят огнем, вырывающимся из его иллюминаторов и ангарной палубы. Корабль кренится, вываливаясь из строя, и теперь противников уже не пятеро против троих, а четверо. Три свободы и один МС-90Б, Мон Римонда, флагман генерала Хана Соло. Довольно серьезные силы, если так подумать. Трем имперским звездным разрушителям будет явно плохо от подобного противостояния. Проблема в том, что противник думал, будто перед ним самые обыкновенные звездные разрушители. Наивное заблуждение. Огородившись от многочисленных угроз прямого удара со стороны Доминиона, противник оказался вынужден бросить неприкрытые звездолеты по правому и левому флангам, чтобы не допустить прорыва к своим верфям и захода в тыл обороняющие орбитальные доки группировки адмирала Дуплекса. Это даже не смешно. Противник в этой части Слуисвана лишился прикрытия, и разваливающийся на куски МС-80 «Свобода» тому подтверждение. «Сэр, на связи майор Брен», — доложил ему вахтенный начальник. Он предупреждает, что его эскадрилья отозвана на другой участок фронта. Они нанесут удар на отходе. «Хорошо», — отозвался Моргот. «Передайте им благодарность за помощь». Ятаган, как и обещали, при отходе отработали по противнику. После удара по силам планетарной обороны и одному из пяти звездных крейсеров ускиметаров практически не осталось боезапаса, так что услуга пилотов-бомбардировщиков по еще большему уменьшению численности отряда генерала Соло играла лишь на руку, какой бы она ни была. Впрочем, стало понятно уже буквально в следующие секунды. Звездный крейсер Мон Каламари под названием «Свободный Даг» беспомощно содрогался, оболочка его деформировалась, а пробоины уже демонстрировали богатство атмосферы и внутреннего убранства корабля. 10 скимитаров отработали на остатках боекомплекта, и теперь ушли в рывок, оставляя тройки звездных разрушителей соразмерное количество противников. Схождение обоих отрядов произошло под аккомпанемент разваливающегося на куски второго из пяти звездных крейсеров, ставших жертвами удара на этом направлении. От обреченного корабля отделились спасательные капсулы и медленно дрейфовали сейчас по направлению к планете. «Выпустить бомбардировщики», — приказал коммодор Астериас. Цель — крейсера Новой Республики. Перехватчиком разрушителей — связать боем все звездные истребители противника и уничтожить. Артиллеристам отряда — сконцентрировать огонь по звездным крейсерам. Сражение, подобно прекрасному бутону, расцвело, озарив орбиту Слуисвана алыми и зелеными огнями турболазеров противоборствующих сторон. Отвлеченные те перехватчиками доминионцев, истребители противника не смогли отреагировать на удар бомбардировочной авиации. Минуту спустя после того, как командиры соединений сообщили о выходе на боевой курс, флагманский звездолет Новой Республики, Мон Римонду, потряс первый взрыв. Мощный удар протонными торпедами привел к тому, что у корабля оторвался большой кусок обшивки на правом борту. Корабль сбился с курса, зарыскал в сторону, отчего его артиллерия не смогла добиться ни одного попадания по цели, которой являлся штурмовой ястреб. Корабль Моргота вел непрекращающийся обстрел по флагману противника, пользуясь его нарушенной защищенностью. От него отваливались небольшие куски брони из области, пораженной бомбардировщиками, что открывало канонирам штурмового ястреба превосходную возможность нафаршировать МС-80Б максимально возможным количеством тибаны. Внутренности звездолета выбрасывало в космос при каждом залпе звездного разрушителя. Целые отсеки, лишенные конструктивной целостности, выбрасывались непреодолимой силой декомпрессии. Вместе с ними отлетали куски обшивки поменьше размером. Из обреченного корабля высыпался целый урожай, истребители, перехватчики, бомбардировщики, эскадрилья за эскадрильей, фрахтовики и спасательные капсулы, индивидуальные звездолеты, которые кто-то каким-то образом протащил на борт корабля. Экипаж покидал обреченный звездолет и не желал погибать вместе с ним. По крайней мере, в основной своей массе. Некоторые огневые точки Монримонды продолжали вести огонь, несмотря на плачевное положение звездолета. Штурмовой ястреб отвечал на эти жалкие попытки сопротивления полноценными залпами артиллерии. Локальные сражения меж шестью авиагруппами с двух отрядов кораблей сражающихся сторон как-то сами собой откатились в стороннюю часть пространства общего боя, где им не могли помешать ни турболазеры доминионцев, ни аналогичное оружие республиканцев. Занятые противостоянием, республиканцы на двух других звездных крейсерах МС-80 не сразу поняли, что по Монримонде отработала всего лишь одна из трех эскадрилий ТИ-бомбардировщиков. И сейчас, втянутые в артиллерийские дуэли, экипажи двух последних на данном направлении звездных крейсеров Новой Республики, среагировали на приближение бомбардировочной авиации слишком поздно. Многочисленные взрывы, которые являлись результатом тщательного расчета траектории и места удара протонными торпедами, растерзали обшивку обоих боевых кораблей неприятеля. Листы брони деформировались, скручивались и рвались, словно были выполнены из флимси. Вырванные с мест крепления, они, подхваченные волнами декомпрессии, срывались в открытый космос. Словно подранные огромными животными, звездолеты вмиг оказались беззащитными, лишившись не просто брони как таковой, но и проекторов дефлекторного щита. Обнаженные раны кораблей стали превосходным местом для удара артиллеристов двух других звездных разрушителей. Штурмовой ястреб с упорством отбойного молотка вколачивал турболазерные заряды в дымящийся остов Монримонды, не оставляя шанса ни одному из оставшихся на корабле республиканцев выжить. Судьбоносный и грозовой фронт следовали его примеру и наносили удары по собственным целям, чья энергетическая защита также оказалась критическим образом повреждена. Коммодор Астериас молча наблюдал за тем, как взорвалась Монримонда, после чего хладнокровно приказал перейти к атаке на ближайший звездный крейсер Мон Каламари. «Бомбардировочные эскадрильи произвели погрузку боекомплекта», — сообщил ему вахтенный начальник. «Для них есть новый приказ», — заявил Астериас. «Цель — крейсер, обстреливаемый судьбоносным. Поразить все критически важные части корабля противника». Вдвоем с грозовым фронтом штурмовой ястреб занялся вторым кораблем противника, тем самым увеличивая скорость нанесения повреждений и приближая неизменный результат – кончину вражеского корабля. Первым погиб корабль, на который Моргот натравил ТИ-бомбардировщики со всех трех звездных разрушителей. Массированные пуски протонных торпед в свою сторону – явно не то, что хочется видеть сквозь иллюминаторы корабля, на котором находишься. Но именно таким был конец этого звездного крейсера. Он пережил немало славных сражений за дело Альянса Повстанцев и Новой Республики, но сегодня его удача закончилась. Корабль содрогнулся всем своим корпусом, после чего внутренние взрывы просто разорвали его на куски. Второй крейсер, обнаружив, что остался в меньшинстве, продержался до тех пор, пока к его избиению не присоединился судьбоносный. Перекрестный огонь трех единичек не смогли бы выдержать звездолеты и поновее, чем Монкаламарианская свобода. Но ничего иного для противника не предусматривалось. Обезображенный остов звездолета Новой Республики остался болтаться в космосе, медленно снижаясь под воздействием гравитации планету в верхние слои атмосферы. Эскадрильям перехватчиков ускориться с уничтожением остатков авиации противника, распорядился Моргот. После этого незамедлительно возвращаться на корабли базирования для ротации. Ангарным командам находиться в постоянной готовности для скорейшего исправления повреждений. «Сэр, «Каким будет наш курс далее?» — спросил у коммодора вахтенный начальник. «Средний вперед к верфям», — приказал Астериас. «Следить за сигналами с Химеры, быть готовыми при получении приказа увеличить скорость до максимума и двигаться на соединение с главными силами». «Адмирал», — услышал Аргентис голос командира своего флагмана, — «группировка Монримонда уничтожена». Внутренне прокляв все, что можно, зелтранец внешне остался спокоен. «Потери у противника минимальны, сэр. Все три разрушителя боеспособны и продолжают движение к верфям. Докладывают, что противнику помогли бомбардировщики неизвестного образца. Вероятно, те, что доставили нам уже проблем везде, где только появлялись», — подумал республиканский военачальник. Глядя на то, как сквозь центральный иллюминатор его корабля виднелись алые клинки турболазерной энергии, обрушивающиеся на вражеские разрушители, адмирал мог лишь только продолжить начатое, идти навстречу группировке разрушителей во главе с Химерой, отзывать еще часть кораблей на то, чтобы задержать прорыв к верфям, бессмысленно, потому что это до предела ослабит его собственную эскадру. Там либо нужен массированный кулак звездных крейсеров, либо нет смысла распылять силы. Отправь он 2-3 корабля, все, что может оторвать от своих сил без того, чтобы явно проиграть Трауну, и это не остановит противника. «Продублируйте сообщение генералу Белу и Блису», — приказал он. «У нас свои задачи, и будем молиться любым высшим силам, чтобы мы с ними справились», — подумал зелтранец. Капитан Ринсен, решительный и лунная тень составляли отряд, который под командованием коммодора Дорана проникал на верфи со стороны, противоположной действиям отряда коммодора Астериаса. 3 двойки, находящиеся в первоклассном техническом состоянии, демонстрировали это 5-звездным крейсерам противника, выкладываясь на полную в вопросе скорострельности и точности турболазерных дуэлей. Капитан Ринсен, решительный и лунная тень. То, что против них действовал непосредственно верховный главнокомандующий сил обороны Новой Республики, последнему шансов на успех не прибавляло, как минимум в вопросе качественного противостояния с численно превосходящими МЛА со стороны доминионцев. Дорен с ухмылкой наблюдал за тем, как погибают пилоты республиканцев. Вот он, долгожданный день отмщения, который понесли военные Новой Республики после нападения на Сьютрикскую гегемонию в целом, и на планету Лейнади-3 в частности. И не сказать, что отправление всех перехватчиков вперед для истребления авиации противника являлось столь желанным Дорином тактическим ходом. Скорее это была необходимость, возникшая из-за случайности, которые частенько имеют место быть на войне. В данном случае случайность постигла один из его разрушителей. «Сэр, лунная тень сообщает, что они заделали пробоину и готовы вернуться в бой», — сообщили из отсека связи. «Эта двойка пострадала из-за действий всего одного звездного истребителя Новой Республики. БТЛ-Б, также известный как Костыль, сумел прорваться сквозь защитный периметр и отбомбился по передней части надстройки звездного разрушителя. Это можно считать случайностью, да, именно так она и указывается обычно в рапортах по результатам сражения». Сам же Дорен расценивал произошедшее как тактический промах. Командир лунной тени раньше времени направил свои малые корабли для атаки авиации противника, не озаботившись удержанием одной эскадрильи ТИЭ-перехватчиков вблизи корабля для защиты от подобных курьезов, как это предписано боевым уставом. Момент удара костыля по лунной тени. Понятное дело, что после завершения операции командира явно ждет общение с контрразведкой и длительные разбирательства. Чем закончится, неясно, но приятного в произошедшем мало. Да, костыль сбили, но сам факт получения потери повреждений, которых можно было бы избежать при должном внимании и правильном использовании военной науки. «Пусть держатся от нас на левом фланге», — приказал Дорен. «Приказываю им держать 2 эскадрильи перехватчиков в зоне ближнего периметра для обеспечения безопасности корабля». «Есть, сэр, будет сообщено». «Сэр, идентификаторы эскадрильи Ятаган опознаны. Майор Брен сообщает о своей готовности к нанесению удара по целям. Сообщите, что наши перехватчики будут только рады оказать им помощь в обеспечении безопасности», — сказал Дорен, вновь возвращая все свое внимание на разворачивающиеся перед его кораблями сражение. «Выделите для этого 2-ю и 3-ю эскадрильи капитана Ринсена». «Есть, сэр. Кажется, удача не на вашей стороне», — произнес Алекс, наблюдая на сканерах эскадрилью Ашек, которая явно наметила своей целью скимитары. «Удачи нет», — заявил Томакс. «Есть только планирование и подготовка. Ятаганы, рывок». Бомбардировщик, повинуясь команде командира корабля, сорвался с места, За считанные секунды преодолев расстояние, отделяющее его от верного. «Торпеды готовы?» – спросил Томакс у борт-инженера. «Конечно», – отозвался Алекс, – «на боевом». Головной скиметар, к этому времени уже оказавшийся в окружении 9 своих собратьев, две машины из эскадрильи были переданы контр-адмиралу Дорье для его миссии на Сулусте, резко сменил курс, уходя из-под огня звездного крейсера генерала Иблиса. Майор развернул машину, крутанувшись через дюзы. За короткое мгновение МС-80Б оказался перед ним, над ним, вверх ногами. Командир эскадрильи Ятаган вывел рамку прицела, поймал в нее мостик звездного крейсера Новой Республики. Бортовой компьютер замигал сменяющимися символами, демонстрируя фиксацию целей. «Головки самонаведения указания получили», — сообщил Алекс. «Телеметрия введена, бомболюки открыты. Эскадрилья, наводиться по моим данным», — приказал Томакс. «Транслирую телеметрию». Майор Брен ничего не сказал. Он просто молча нажал гашетку и выстрелил. Гравиакустик верного взмахнул рукой, чтобы привлечь внимание генерала Иблиса. «Сэр, у нас множественные вражеские отметки за ближним периметром обороны. Торпедная атака сверху». И буквально сразу появилось уточнение. «Генерал, сэр, на мостик идут 3 протонные торпеды, атакованы бомбардировщиком. 9 дополнительных точек атаки. Это атака целой эскадрильи. Кариллианец не прожил бы так долго, если бы не мог принимать быстрых решений. Покинуть мостик. Покинуть корабль, спасаться по способности». Командир корабля с силой ударил по аварийной кнопке. Разрывающий слуховые аппараты вой сирены пронесся по коридорам и отсекам верного, заставляя экипаж покидать места, отведенные им согласно боевому расписанию. Генерал Иблис покидал мостик верного последним. Немногочисленная вахта очистила отсек за считанные секунды. Сказывались тренировки и общий уровень подготовки экипажа. Он бросил прощальный взгляд на пустующие приборы, прекрасно понимая, что этот звездолет обречен. Лобовой центральный иллюминатор издал странный звук, когда светящиеся дюзами протонные торпеды оказались в непосредственной близости. Гарм коснулся рукой панели управления переборкой как раз в тот момент, когда транспористель треснула. Главный иллюминатор взорвался разнокалиберной шрапнелью, которая непременно прикончила бы вахтенных, если бы они остались на своих местах. Осколки тут же изменили направление полета. Их вытянуло в пространство вместе с атмосферой мостика. Воздух завизжал, утекая с мостика сквозь дыру, которая когда-то была иллюминатором, и даже аварийные сирены не могли переорать рев ветра. Что происходило дальше, Гарм Белый Близ не видел. Створки дверей, ведущих на мостик, закрылись. Отчетливо щелкнул магнитный замок. Генерал огляделся по сторонам. Вахтенные офицеры и специалисты ухитрились спастись всем составом, хотя глаза у всех были безумны, волосы, у кого они были, всклокочены, кителя, в беспорядке. Но на лицах читается решимость. Никакой паники. Это война, а в сражениях корабли гибнут. Кариллианец бросил взгляд на примыкающий к коридору отсек спасательных капсул, в которые уже грузились разумные из состава вахты и ближайших к мостику отсеков. Верный содрогался от каждого удара протонной торпеды, что порой опрокидывало разумных на пол или стены. Корабль стонал, словно морской зверь, предчувствующий собственную кончину. Генерал занял место в спасательной капсуле одним из последних. Эвакуационный корабль покинул пусковую шахту, устремившись прочь от звездолета. Его обезображенный и деформированный корпус крушили турболазеры звездных разрушителей, а огни 10 бомбардировщиков, уходящих от погони, словно вспышка на звезде, навсегда запечатлелись на радужке глаз кариллианца. «Курс на флагман адмирала Дуплекса», приказал Белый Близ. Еще ничего не кончено, а в следующий миг невесть откуда взявшийся ТИЭ-перехватчик расстрелял двигатели спасательной капсулы, превращая заключенных в ней разумных в наблюдателей избиений республиканского флота. 2 из 3 флагманов уничтожены, сэр, доложил Гиллот невозмутимому гранд-адмиралу, искоса наблюдая за тем, как растерянность воцарилась на лицах 3 республиканцев, которым фактически уготована лишь участь быть безучастными свидетелями устроенного им, пиллионом, побоища. Корабли генерала Иблиса повреждены и отступают. Коммодор Даррен берет корабли на абордаж, хотя, не стоит на себя брать больше необходимого. Это часть плана, заключающаяся в выведении из строя сил, прикрывающих верфи и орбитальные доки, принадлежала Трауну. И именно им сейчас реализовывалось. Авторству пиллиона принадлежали штрихи всей операции, Траун же реализовывал важнейшие частности. «Прекрасно», — ответил гранд-адмирал. «Теперь нам осталось разобраться с кораблями адмирала Дуплекса». Гил отбросил взгляд на десяток звездных крейсеров, которые двигались узким фронтом, перекрывая друг друга щитами. Учитывая работающую систему Сиал, это была монолитная стена, пробить которую тремя разрушителями, которые сейчас держал при себе Траун, просто невозможно. Даже если на обоих флангах вам улыбнулась удача, то даже 9 против 10, сражение не из быстрых, заявил Антиллес. Вы не сможете пробиться, гранд-адмирал, заявила Виссери. Зачем мне биться головой о стену, чтобы добраться до верфи и доков, если мои корабли уже там, уточнил Траун. Десант, который доставили ваши авианесущие разрушители, немногочисленен, заметил Люк. Вам не удастся захватить верфи. Мне они и не нужны, спокойно заявил Траун. Обратите внимание на орбитальный док В-475. Чисс оторвал правую руку от поглаживания и Саламири указал на одну из конструкций, которые находились вблизи доков, и которые обороняли корабли дуплекса. Обороняли, еще полчаса назад. Они изменяют положение в пространстве, нахмурился Скайуокер, и втягивают свои пирсы. Складывают решетки сухих доков, прошептала Виссери. А в следующий момент времени, республиканцы заметили, что к этому доку приближается оперативная группа Астериаса. Прошло всего 10 минут, и судьбоносный, состыковавшись с орбитальным доком, начал оттаскивать его подальше от места сражения. А еще через несколько минут к еще одному доку, В-403, расположенному у противоположного конца комплекса верфи, пристыковалась красующаяся повреждениями лунная тень. Сообщите на штурмовой ястреб и грозовой фронт, что после высадки штурмовиков, они могут присоединиться к нашему сражению, произнес Траун. Аналогично, в отношении кораблей коммодора Дорана. Пора надавить на фланги республиканского флота. Пеллион отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Потому как иначе реагировать на растерянные выражения лиц республиканцев он не мог. Вы хотите украсть орбитальные доки? Первым озвучил очевидное генерал Антиллес. Украсть? Посмотрел на Карелианца гранд-адмирал. Генерал, выбирайте выражение. Здесь все-таки дамы. Виссери раздраженно хмыкнула. Эти доки были приобретены с Луисси при финансировании империи, произнес Траун, и предназначены для обслуживания имперских кораблей. С Луисси захватили их после Эндора. Так что нет, генерал Антиллес, я не ворую, я возвращаю имперскую собственность. Вам потребуется чуть больше кораблей, чтобы увезти отсюда все 25 орбитальных доков, заметил Скайуокер. У вас всего 10 разрушителей, два из которых уже заняты корректировкой орбит доков, чтобы те прыгнули в гиперпространство. 7 разрушителей вы определили на сражение с отрядом адмирала Дуплекса. Проведение явно не подходит для работы с доками, они ведут обстрел тыловых кораблей эскадры Дуплекса. Верно, подтвердил Траун. 7 разрушителей будет маловато, чтобы забрать все орбитальные доки. Значит, остальные вы уничтожите? Напряглась Виссери. Верфи на Слуисване, конечно, одни из лучших в галактике. Но без орбитальных доков их полезность в вопросе ремонта боевых кораблей упадет до минимума. Зачем портить то, что можно забрать? Поинтересовался Траун. Только 10 доков оборудованы гипердвигателями, заметил Антиллес. Значит, 15 останутся здесь. Возможно, заявил Траун, полуобернувшись к Гиладу. Вице-адмирал, коммодору Дорану ведь необходимо время, чтобы захватить звездные крейсера из отряда генерала Иблиса. Не менее часа, сэр, подтвердил Пеллион. И на флот адмирала Дуплекса нам необходимо примерно такое же время, задумчиво произнес гранд-адмирал. 7 разрушителей против 10 звездных крейсеров, услышал Гилад шепот Виссери, адресованный генералу Антиллесу. Он шутит, что ли? Боюсь, что нет. В таком случае вводите вторую волну, распорядился Траун, вновь устремив свой огненный взор на поле битвы. Наши новые крейсера-тральщики как раз заняли подходящее положение. Ваши новые тральщики, обескураженно повторил Люк, посмотрев на тактический экран. Да, ответил гранд-адмирал Траун. Бьюа, удушающий захват, лапа, огненная клешня, сеть императора, вихрь, коготь, красная клешня и 23 других. Но первые 7, которые использовал Белый Близ, чтобы выудить из гиперпространства мой флот, мы уже захватили, а остальные дожидаются нас среди кораблей имперского дизайна. Как захватили? Растерянно произнесла Елла Виссери. Как и всегда, ответил Траун, напором, умением и несгибаемой верой штурмовиков. Но эти иммобилизирующие проецируют гравитационные тралы до сих пор, заявил Ветшантиллес. «Да», — равнодушно произнес Гранд-адмирал, «но теперь они проецируют нужные мне гравитационные ловушки, которые вкупе с работой моих собственных тральщиков и интердикторов обеспечивают столь обширную ловушку для кораблей в системе. За одним исключением, для чего вам нужен коридор, который создал Белый Близ?» — спросил Антиллес, сообразив, что несмотря на изменение векторов развертывания, ловушка, в которую хотели заманить регулярный флот Доминиона, продолжает действовать. «Она создана для вылавливания звездолетов Доминиона», — произнес Траун. «Их она и выловит. Кстати, вот, уже», — Гилот усмехнулся, увидев на тактическом мониторе Химеры десятки отметок о новоприбывших кораблях. «Ударные крейсера типа «Акламатор», «Звездные разрушители» типа «Гладиатор», «Эскортные авианосцы» типа «Огонь Квазара», «Десятки звездных галеонов», корветы типа «Налетчик» и «Карелианские звездолеты». Но и это еще не все. Далеко не все. Гранд-адмирал привел на Слуис Ван крупные силы. Практически все боеспособные звездолеты регулярного флота Доминиона, за исключением звездных разрушителей Убиктората и Айсарт, переподчиненных Шахаши и хорошенько отметившихся в составе Красной Звезды Улианны и в секторе Таниан. Также Гранд-адмирал не взял с собой звездные разрушители капитана Виванта, отправив их в систему Картагд для ремонта. И своего часа все еще ждали победы и эскортные фрегаты, сотни карелианских корветов. С нетерпением ждали звездных крейсеров 4-го флота сил обороны Новой Республики. Вооруженные транспорты и полсотни военных кораблей, не способные противостоять даже звездному крейсеру в одиночном бою, уточнил Ветшантиллес. И это вы бросаете против огромного количества звездолетов имперского дизайна, которые стоят у нас на вооружении. И не только, заявил Траун. Эти корабли имеют свои задачи. Они летят к орбитальным докам, определил Люк Скайуэкер. Вы намерены разобрать те из них, которые не способны к самостоятельному перемещению. Гилот, наблюдающий за тем, как противник наносит удары по Химере, закашлялся, представив себе то, что только что произнес молодой джедай. Кажется, даже со стороны ям донесся издевательский смешок. Гилот ожег подчиненных строгим взглядом, сам внутренне борясь с желанием засмеяться от столь дилетантской мысли, идущей вразрез со всеми теми принципами текущего сражения, которые продемонстрированы Доминионом. Как-то сдулся самый молодой генерал Новой Республики. Люк, на подобные операции потребуется несколько недель. Да и то, если есть пара тысяч человек для авральных команд. Ваш товарищ прав, джедай Скайуэкер, заявил Траун. Вы высказали несусветную глупость. Жаль, я не слишком силен в военном искусстве, смутился джедай. Правда, уточнил Чис. А мне казалось, будто вы еще совсем недавно звание генерала самого демократичного во всей галактике антиправительственного образования носили. Я отказался от воинского звания. Казалось, Скайуэкер вернул себе прежнее самообладание и сложил с себя полномочия генерала, а вместе с ними и мозги, подумал Пиллион. Что ж, я был о вас чуть лучшего мнения, джедай Скайуэкер, заявил Гранд-адмирал Траун. С прискорбием для себя констатирую, что альянсы, родившаяся из него Новая Республика, раздают высокие звания не по заслугам, а из политических мотивов, или за красивые глаза. Ну тут бы я поспорил, помрачнел лицом Ветшантиллес. Вы лично, генерал, даже с Айсарт не смогли справиться, напомнил Гранд-адмирал Траун. Зато Новая Республика присвоила себе заслуги по уничтожению гранд-адмиралов, большинство из которых даже в глаза не видели. На мой взгляд, не самый лучший послужной список. Помимо них у нас в активе есть немало имперских военачальников, Зиндж, например, едко заметила Виссери. И если бы не случайность в виде проигрыша капитаном Соло своего драгоценного корабля, то вы бы никогда и не узнали о существовании Датамира, тайной базы Зинджа, и не устранили бы эту угрозу, заявил Траун. Все ваши победы продиктованы случайностями, да проведением великой силы. Не так ли, джедай Скайуэкер, не задумывались о том, как бы закончилась битва при Явине-4 в том случае, если бы вы не имели поддержки силы? Казалось, джедая кто-то ударил под дых. Он как-то сдулся, вроде бы даже стал меньше ростом. «Откуда вы это знаете?» – прошептал он. «Откуда вы вообще так много знаете о нас?» – не выдержала и выкрикнула Елла Виссери, за что стала обладателем сильного подзатыльника от стоящего рядом гвардейца. «Вы на мостике Звездного Разрушителя, агент Виссери, а не рынке рогатого скота на Шоумхае», флегматично произнес Траун. «Здесь не Новая Республика, а Доминион. Подобного хамства здесь не прощают. Ваша разведка очень хорошо работает, произнес Векшин Тиллес, очевидно сообразив кое-что. Он посмотрел на своих друзей, после чего произнес, разъясняя очевидное. Атака на Корусант. Архивы нашей разведки были взломаны и скопированы ледорубами Гранд-Адмирала. А также вы получили доступ к моему дроиду, расслабился джедай Скайуэкер. Вот оно что. Плюс осведомители, работающие в Императорском дворце, прищурилась Виссери. Вот почему вы всегда на шаг впереди нас. Вы владеете продвинутой агентурой. Не прошло и года, вздохнул Пиллион, отогнав от себя мысль о том, что он и сам некоторое время назад имел в глазах Гранд-Адмирала столь же бледный и неподобающий командиру Звездного Разрушителя вид. Траун на мгновение перестал приглаживать Ельсаламири, после чего с едва заметной лукавой улыбкой посмотрел на троицу республиканцев. В полнейшей тишине на мостике раздались глухие удары ладонями, облаченными в белоснежные перчатки. Гранд-Адмирал аплодировал. «Надо же, как положительно на ваши когнитивные функции влияет нахождение в моем обществе», произнес он, я уж и не надеялся. Из ям послышался откровенно издевательский гогот. Лейтенант, окрысился Пиллион. Нет, ну старший офицер связи, ну ты-то почему не совладал с собой? Чай не первый год на службе. Виноват, сэр, заявил тот. Три наряда вне очереди. Скомандовал Гилот. Есть, сэр. На лице лейтенанта появилось выражение полной покорности. Но эти дергающиеся уголки губ. Вам все равно не победить. «Траун», — заявил Векшин Тиллес, — «ваши главные силы не пробьются сквозь наш заслон на периметре орбиты. Они уже отходят», — неожиданно произнесла Елла. «Посмотрите, крейсера и венаторы отзывают истребители, корветы выходят из клинча. Кажется, в вашем воинстве наблюдается разлад, гранд-адмирал Траун», — не без удовольствия произнес генерал Антиллес. «Ваши интердикторы и крейсера-тральщики отключают генераторы гравитационных колодцев. И в самом деле...» У внешнего периметра орбиты Слуисвана исчезли конусы зон искусственной гравитации. Теперь единственное, что удерживало республиканские звездолеты имперского дизайна, лишь недавние трофеи в виде семи крейсеров-тральщиков. Наблюдательность без понимания, не более чем напрасная работа органов зрения, заявил гранд-адмирал. Вице-адмирал Пиллион, судя по всему, за разговорами с нашими недальновидными гостями, я пропустил начало третьей фазы текущей операции. «Так точно, сэр», — заявил Гилот. «Мы начали 10 минут назад. То есть, это не свидетельство нашей победы?» — растерянно спросил самый молодой генерал Новой Республики. «Конечно нет», — ухмыльнулся Пиллион. «Мы просто перегруппировываем войска для того, чтобы закончить начатое. И что же вы хотите сделать?» — спросил Люк Скайуэкер. Но ответом ему стало не слово, но действие. В том самом расчищенном пространстве, любезно подготовленным генералом Белым Иблисом и еще более расширенное в результате астероидной атаки и действий волчьих стай, капитанов Ирва и Тибераса, корсаров Кавила, стали появляться корабли. Тяжелые крейсера типа Дредноут, звездные разрушители типа Венатор, карелианские корветы, интердикторы, крейсеры-тральщики Доминиона, любезно вырванные из гиперпространства семеркой крейсеров-тральщиков, захваченных в этом сражении, и оказавшиеся едва ли не на дистанции стрельбы за кормой сил адмирала Дуплекса. То же самое, что и анонсировал некоторое время назад, заявил Траун, уничтожить силы адмирала Дуплекса, захватить орбитальные доки, вернуть корабли имперского дизайна тем, кому они нужнее, и уничтожить новую республику, не удержался и сам Пиллион, уже внутренне отругав себя за это мальчишество. Это у нас запланировано после ланча, вице-адмирал, сказал Траун неизменившимся тоном, не торопите события, а, когда у вас ланч, осторожно поинтересовался генерал Антиллес, сразу же после того, как звездные крейсера 4-го флота прибудут в любезно расставленную для них ловушку, пояснил Траун, стало как-то страшненько, даже Пиллиону, особенно Пиллиону, он-то ляпнул, не подумав, просто из врожденной карелианской вредности, а вот Траун шутить не умеет. Совсем не умеет, а вдруг реально возьмет и развалит новую республику со скуки, во время перекуса, глава 94, Слуисванская резня, часть 5, появление настоящей внеочередной проды профинансировано такими замечательными комрадами как, Виктор Рыбаков, Тлег Бакеров, Александр Полищук, Леха, Андрей Яковлев, Валера 1980, Алл, Глуциус, Инквизглам, Леон Брусиловский, Серж Хворов, Крокозябра, Даниил Тепляков, Краснов, Николай, Алекс, Еверлп, Одиночка. Желаю всем приятного прочтения. Серый лидер Химере. Эскадрилья кочевники уничтожена. Черный лидер Химере. Ведем сражение в квадрате 3. Повреждены генераторы гравитации на третьей палубе. Восьмая башня заклинила. На третьей батарее перебит энергопровод. Лейтенант Шель слушал голоса пилотов, операторов и диспетчеров, нервно покусывая нижнюю губу. Он почувствовал дрожь килевого бруса, когда сообщили о пробитии дефлектора по правому борту. Залп противника пришелся по корпусу Химеры, причинив существенные повреждения. Разгерметизация на палубах 3, 4 и 5. Ионная пушка выведена из строя. Уничтожена вторая батарея. Люди в поврежденных секциях есть. Зычно, срываясь на фальцет, рявкнул вопрос Тшель. Никак нет, Старпом. Задраить пробитые отсеки. Продолжал он отдавать приказы. Укрепить взрывозащитные двери. Перевести дополнительные мощности на просаженные участки дефлекторов. Есть, Старпом. Доложить на мостик о повреждениях. Прикрикнул на подчиненных Шель, окончательно сбросив с себя оцепенение. Поврежденный генератор искусственной гравитации на третьей палубе отключить. Будет исполнено, Старпом. Справиться в ангаре о ходе ремонта наших птичек. Так точно, Старпом. Сэр, система Сиал начинает перегреваться. Доложить командиру. Мгновенно принял решение лейтенант. Подключить дополнительное охлаждение. Что с реактором?